Глава 20. Москва. Что ж, господа, пора признать, что пока что все наши успехи можно охарактеризовать как провалы, произнес мужчина в костюме без герба, стряхивая пепел с сигары. Сколько попыток уже предпринято, а все остается на своих местах, и только количество наших сторонников стремительно уменьшается. Договорив, он затянулся и выпустил наружу струю дыма. Недовольные собеседники из-за одинакового выражения раздражения на лицах могли бы сойти за братьев. Настолько хмурые брови и морщины от прищуренных в гневе глаз их роднили. «Хотелось бы понять, почему так происходит», — вставил второй мужчина, стоящий у камина с бокалом в руке. «Как вы все знаете, средства уходят. Каждая попытка обходится нам не только людьми, но и деньгами. Фонд, который мы с вами организовали для этого богоугодного дела, опустошен наполовину, а результатов все нет. Я уже готов поставить черту в расходах, признать дело провальным и выйти из коалиции». «Поддерживаю», — вставил третий, нервно постукивая тростью о пол. «Где гарантии, что следующая попытка увенчается успехом?» «Какие тут могут быть гарантии, я вас умоляю», — скривился первый, стряхивая новую порцию пепла. «Мы все согласились с изначальным планом и договорились разрушить Солнцевых, чтобы уже на эти средства действовать. Мы все рискуем одинаково». «Не скажите», — покачал головой третий. «В отличие от нас, вы всегда можете перебраться в Лондон. Императору придется утереться. Пэры не пустят его войска на свою территорию». «Однако при этом я никуда не бегу», — покачал головой первый, придавливая пальцем сигару об пепельницу. «Вместо этого предлагаю поступить иначе. Наш план вполне может обойтись без активов Солнцевых». «Вот как?» — уточнил второй. «У нашего небольшого общества появился тайный меценат?» «Можно и так сказать», — усмехнулся курильщик, вынимая новую сигару из коробки. «Однако давайте смотреть правде в глаза. Горшковы ушли, за ними отправились Хасановичи. Их семейные активы сейчас распродаются на торгах, и я предлагаю на остатки нашего фонда их выкупить. Корона все равно торгует ими по сниженной цене, ведь в казне пусто, а деньги нужны не только нам с вами. За полгода нам хватит нарастить достаточный объем для фонда, чтобы кратно его увеличить. Грамотные управляющие у нас с вами есть». «Хоть так эти дворяне послужат доброму делу», — вздохнул мужчина с тростью. «Мне нравится идея. Тем более, что в последнее время мы зачастили с попытками покушений. Нужно взять паузу и немного выждать. Может, даже больше, чем полгода. Кроме того, вполне вероятно, Венедикт Кириллович скоро самостоятельно помрет. Возраст у него уже не детский». «Я бы на это не рассчитывал», — покачал головой первый, раскурив новую сигару. «Он плотно связался с Моровым. А тут как раз и есть причина, по которой наши планы рушатся раз за разом. У меня вообще начинает складываться впечатление, будто Александр Васильевич не столько внука воспитывал, сколько одаренного убийцу растил, чтобы наследие Моровых, так сказать, еще лет 200 заставляло всех дрожать при одном упоминании этой фамилии». «Не сгущайте краски», — возразил второй, поболтав бокалом в руке. «Моров, конечно, хороший. Великий князь уже слюни глотает от мысли, чтобы заполучить его себе. Но давайте будем реалистами. Это всего лишь один человек. Умелый маг, да. На него нельзя надавить стандартными методами, так как он последний в роду, да. Но он не бог, и у него течет кровь, и убить его вполне реально. Просто мы еще не обращались к соответствующим специалистам. Думаю, можно с этого и начать, когда восполним потери из фонда», — вставил третий. «Учитывая, кто будет нашей конечной целью, на Морове можно было бы проверить реальные возможности нанятого специалиста». «Давайте вернемся к этому вопросу через 6 месяцев», — предложил курильщик. «Пока что я планирую передать послание императорской семье, чтобы они не расслаблялись и начали совершать ошибки. Служба Российской империи, всех поголовно дворян, конечно, красивая сказка, но пора показать его величеству, кто на самом деле правит нашей страной. Что вы имеете в виду? Александр Александрович слишком плотно взялся за поиски заказчиков в деле Хасановичей. Я уже договорился поставить точку в этом вопросе. — Вы пригласили англичанина? — с усмешкой предположил мужчина с тростью. Стряхнув пепел, тот покачал головой. — Я думаю, никому, кроме меня, не стоит знать, кто будет исполнителем. Так для всех нас безопаснее. Особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров. Вчера мне так и не дали ответа, что делать с полигоном, а потому я не стал менять планов вновь. Чисто технически меня нисколько не напрягала необходимость делиться площадкой с Варварой Константиновной. Мы все равно не каждый день занимаемся практикой. Антонину Владиславовну уже учили таким образом, когда заставляли заучивать заклинания без подачи нормальной теории, и результат вышел не самым лучшим. Плотно позавтракав, я сел за руль мотоцикла и, надев шлем, выкатил его из гаража. Младший лейтенант, одетая в простые джинсы и красную клетчатую рубашку, в которой была в клубе «Семеновский», уже ждала меня за воротами особняка. «Доброе утро, Иван Владимирович!» — первый поздоровалась Жданова. Остановившись рядом, я протянул ей шлем. «Утро доброе, Антонина Владиславовна!» — ответил я, глядя, как девушка ловко справляется с защитой. Сказывалась практика совместных поездок. «Надеюсь, вы плотно перекусили перед выходом. Вряд ли мы закончим раньше 3 часов дня. Учитывая, что стрелки на циферблате показывали всего 7:40 утра, уточнить было не лишним. Конечно, всегда можно было заказать из ресторана или кафе, но я не имел представления, найдется ли там хотя бы место, чтобы расположиться с едой. Все-таки стройка идет. Пусть и закончили рабочее основное здание, однако на территории еще хватало работы. Принимать пищу в грязной бытовке я не горел желанием, хотя мог бы и без проблем. Но если есть выбор, зачем выбирать худший вариант? Одна из прелестей моего положения как раз и заключается в том, что я могу себе позволить определенный уровень комфорта. «Очень, Иван Владимирович», — сообщила Антонина Владиславовна, садясь за моей спиной, крепко обнимая меня. «Я готова». Кивнув, я тронулся с места. Болт понесся по дороге, бодро набирая скорость. Погода стояла не самая теплая, ветер бил, казалось, со всех сторон. На небе стягивались тучи, но до начала обещанного прогнозом ливня было еще далеко. Стоило выбраться на скоростную автомагистраль, как поток автомобилей прикрыл от порывов. Плотность движения была особенно впечатляющей. Не так уж часто я видел настоящие пробки здесь. Все же не выходной, когда люди торопятся убраться из столицы за город. Но все когда-то заканчивается. Вот и я въехал на территорию будущей лавки и погасил двигатель. Жданова легко перекинула ногу через сиденье, хотя ей и пришлось для сохранения равновесия чуть подпрыгнуть на месте. Я выставил подножку и слез сам. А к нам уже спешил бригадир стройки. — Иван Владимирович, рад вас видеть, — заявил невысокий полный мужчина с жесткой темной щетиной на лице. — Как раз хотел вам звонить. — Что-то случилось, Олег Иванович? — спросил я, убирая наши шлемы. — Это уж как посмотреть, ваше благородие, — ответил тот. — Мы по вашему заказу копались в тоннеле и нашли кое-что. Вас наверняка заинтересует. Но полицию я бы вызвал. Жданова усмехнулась и достала из заднего кармана удостоверение. «У Ивана Владимировича есть связи посерьезней полиции, Олег Иванович», — с благожелательной улыбкой произнесла она. «Видите?» Строитель бросил на меня вопрошающий взгляд, но я лишь кивнул. Понятно, что он не стал бы сам отказывать младшему лейтенанту, но это мой участок. Я дворянин и имею право не показывать находку службе имперской безопасности. Правда, если потом всплывет, что там нечто противозаконное, у меня будут проблемы. Но право все равно никто не отменял. К тому же оно потеряло бы всякую силу, если бы Антонина Владиславовна вернулась с судебным предписанием. Так к чему огород городить? Само здание было типовой прямоугольной коробкой из железобетонных плит в 2 этажа с чердаком и подвалом. Особых требований у меня не имелось. Важна была внутренняя отделка, но ее, естественно, будут делать только после завершения работ. Сейчас ни дверей, ни окон еще не было, просто пустые каменные комнаты с бетонной лестницей на 2-й этаж и в подвал. По документам, тоннель, который я в прошлый раз обнаружил, ранее не существовал. Однако представители страховой компании облазили участок вдоль и поперек, чтобы иметь представление о положенной мне выплате, и теперь на всех чертежах он будет отмечен. Не то чтобы я рассчитывал на сохранение тайны, так что отнесся к этому спокойно. Все равно внизу будет стоять надежная дверь, которую просто так не вскроешь. Магия сразу же сообщит о попытке вторжения. Олег Иванович спустился первым, пригибаясь, чтобы не задеть висящую под потолком времянку. Провода уходили до конца тоннеля, прикрепленные к бетонным плитам. Несколько дешевых лампочек освещали путь. Пока мы с младшим лейтенантом следовали за бригадиром, я смотрел на новенькие стены и не находил, к чему придраться. Старую кладку разобрали, укрепили проход, так что теперь можно было не переживать, что где-то вывалится кирпич и потолок обрушится на голову. Но, разумеется, о финальном этапе работ речь еще не шла. С другой стороны, чтобы наложить чары, мне ведь ни обои, ни деревянные панели не нужны. Их, если на то пошло, можно выдрать или случайно сломать, нарушив контур заклинаний. А бетонная стена останется на своем месте, и добраться до нее будет не так просто, когда появится облицовка. «Вот здесь, — Иван Владимирович, — сообщил бригадир и неожиданно нырнул в ответвление тоннеля. «А я его не заметил, когда здесь проходил, — признался я. «Мы тоже бы мимо прошли. Но когда снимали старые камни, обнаружили за ними комнатку», — пояснил Олег Иванович. «Смотрите». Помещение впрямь было небольшим, однако света из тоннеля не хватало, чтобы его охватить полностью. Бригадир включил налобный фонарь. И я сразу понял, почему он предложил вызвать полицию. Вдоль всего периметра комнаты оказались вмурованы все те же металлические кандалы с цепями. Но в отличие от тех, что находились в моем подвале, здесь тела никто убирать не стал. 18, — посчитала Антонина Владиславовна. И, судя по виду, они здесь уже 10. А мне только сейчас пришла в голову мысль, что маэстро мог вообще не знать особенностей здания, которое мне подарил. Не осматривал же он все, что попадает ему в руки. И, вероятно, только это мне и помогло при нападении Хасановичей. В документах-то тоннель не значился. А уж тем более найти замурованных в каменном мешке людей не смог бы даже маг смерти. Слишком долго они здесь висят. «Я вызову криминалистов», — предупредил младший лейтенант, доставая телефон. «Да, будьте так добры, Антонина Владиславовна», — легко кивнул я. «Олег Иванович, а где камни и складки, которые закрывала проход?» «Вытащили наверх», — ответил бригадир. «Сами понимаете, Иван Владимирович, когда щель обнаружили, решили, что просто на коммуникации наткнулись. Они тут рядом должны были залегать. Внутрь никто и не заглядывал. А потом, когда увидели, стало уже поздно. Не возвращать же их обратно». За его словами крылся вполне реальный страх. И нет, мужчина боялся не трупов, а того, что в его зоне ответственности подчиненные растащили улики. За такое можно получить много проблем. Тем более, когда рядом стоит сотрудник службы имперской безопасности. «Но больше ничего не трогали?» — нахмурилась Жданова. «Боже упаси, госпожа!» — довольно эмоционально всплеснул руками бригадир. «Но здесь связь все равно не ловит», — сказал я, оглядывая помещение. «Пойдемте посмотрим на блоки, которые тут стояли. Что-то мне подсказывает, на них можно найти нечто интересное». Потому как под слоем пыли, скопившейся на полу, я четко увидел следы не самого приятного ритуала. Кто бы ни замуровал здесь своих жертв, он позаботился о том, чтобы они мучились подольше, а их жизненная эссенция скопилась в накопителе, который раньше висел под потолком, но теперь исчез. Значит, устроивший эту казнь, чародей вернулся за ним и вновь заложил проход. Выбравшись на первый этаж, Олег Иванович повел меня на улицу. Жданова же задержалась, чтобы вызвать команду специалистов. Вдвоем с рабочим мы вышли на то, что вскоре станет ухоженным задним двором, и я сразу же обнаружил остальную бригаду. Мужчины нервно курили, стараясь не смотреть на отдельную стопку камней. При моем появлении они напряглись еще сильнее, но все же не разбежались. Хотя могли бы, не каждый день откапываешь 18 тел. «Все понятно», — кивнул я, даже не приближаясь к извлеченным блокам. На той части поверхности, что должна была располагаться с внутренней стороны камеры, остались бороздки еще одного ритуала — простое экранирование, которое не позволяло почувствовать происходящее за стеной средней руки одаренному. Не самые распространенные чары, учитывая специфику местной магической традиции. Школа преграждения, к которой относился и мой динамический щит, вообще штука сложная. И большинство заклинаний там требуют наличия пятого узла. Если, конечно, чародей не решит сэкономить и преобразовать такой экран в ритуал. С Виталием я так и поступил, преобразовав затратную магию в крайне экономичный ритуал. Но сам факт, что убийца знал чары экранирования, наводил на печальные выводы. У противника службы имперской безопасности, который устраивал этот карнавал по сбору жизненной эссенции, знаний куда больше, и он не стесняется ими пользоваться. «Бардак!» — в очередной раз выдохнул я. «Господа, переходите пока что к другим работам. Вам же наверняка есть чем заняться, помимо тоннеля». «Да, разумеется, Иван Владимирович», — торопливо закивал бригадир. «А ваша спутница?» — он кивнул в сторону дома, внутри которого расхаживала младший лейтенант, до сих пор ведя диалог по телефону. «Не станет возражать?» Я пожал плечами. «Максимум, что вам на самом деле может грозить, — это дача показаний», — ответил я. «Расскажите все, как было, да и продолжите жить, как раньше. Камни, которые вы вытащили, уже давно не содержат в себе магии. Да и кто в самом деле мог ожидать, что в таком месте найдется место преступления?» Немного успокоенный Олег Иванович тут же принялся раздавать указания своим подчиненным. Те с радостью побросали окурки в жестяную банку с задорным ананасом на этикетке и разошлись по территории. Первая машина службы имперской безопасности прибыла только через полчаса. Все жертвы уже давно умерли. Куда им было торопиться? Антонина Владиславовна за это время выслушала краткую лекцию по созданию ритуалов. Чтобы не тратить время впустую, я объяснил ей принцип работы магического экрана, впрочем, не раскрывая подробности и пропорции ингредиентов. В конце концов, Ждановой пока что до пятого узла еще карабкаться и карабкаться. Хотя, в отличие от меня, ученица легко заставляла магию в собственном резерве циркулировать круглыми сутками, что давало возможность с уверенностью сказать, что у Антонины Владиславовны довольно неплохой потенциал. Если бы мы оба оказались учениками верховного мага, я бы поставил на нее, что она быстрее достигнет пятого узла. Самому мне в этом теле пока что циркуляция во сне практически не давалась. Однако я не забывал, что младший лейтенант прошла достаточно серьезную подготовку в рамках образовательной системы силовых структур Российской империи, а мое тело магией вообще не занималось до моего пробуждения на алтаре. Так что фора хоть и имеется, но она незначительная. Скоро я Антонину Владиславовну догоню, ведь я не сдавался и продолжал тренировать этот навык. Получив все необходимые сведения, сотрудники службы имперской безопасности прошли в туннель, несколько человек проводили допрос строителей, но по лицам было заметно, служивые не рассчитывают хоть что-то найти за давностью лет. А мы со Ждановой продолжили урок. Иван Владимирович, спустя еще полчаса, обратился ко мне криминалист, высунув голову из прохода в туннель. Слушая, обернулся на его голос я. «Мы не можем взять образцы ДНК. Все показатели стандартны для последствий кровавого культа», — сообщил он. «Нужно звать магов смерти. Может быть, у Варвары Константиновны получится что-то выяснить». Я пожал плечами, не видя в этом смысла, но и отказывать не стал. А сам подумал, что хоть на полигон мы с младшим лейтенантом и не поехали, встречи с некроманткой все равно не избежать.